Но согласится ли он? — спросил кто-то из гостей. «Согласия спрашивать не будем», — раздался резкий голос Мстиславского. «Боится он царя без памяти. Пока жив царь Иван, князь Владимир согласия не даст. Спрашивать не будем», — поддакнул князь Серебряный. «Челобитную грамоту надо изготовить», — предложил боярин Федоров. «Коли увидит Владимир Андреевич, что все за него осмелеет, верно говоришь», — поддержали гости. «Пиши». Боярина Федорова любили и слушались. Он кивнул дьяку Андрею Васильеву, дьяк вынул из-за пазухи свиток, грамоту князю Старицкому с просьбой быть русским царем, он написал еще вчера. В шкапчике под иконой взяли перо и чернильницу, придвинули ближе свечи. Гости по очереди подписывались под челобитной грамотой. Толстый князь Куракин Булгаков, поставив свою подпись, шумно отдувался, как после тяжелой работы. Некоторые со страхом брали в руки перо, другие прикладывали перстень с печатью. Когда все сидящие за столом приложили руку, боярин Федоров вручил грамоту Мстиславскому. «Передай князю Владимиру Андреевичу, кого знаешь и кому веришь, дай подписать. Чем больше у людей, тем вернее». «И пастыри духовные не согласны», — снова раздался бас отца Захария. «Митрополит Афанасий оставил митрополию, не захотел с опричниками жить, в монастырь ушел». Примечание: митрополит – высший духовный сан на Руси XVI века до избрания патриарха. «И Герман, митрополит, опричнину порицал, царь зато его прогонил, а митрополит Филипп сказал тако: царю и великому князю отставить опричнину, а не отставит царь и великий князь опричнины, и мне в митрополитах быть и невозможно. Зазря обижает царь, земщина по сю сторонь, а опричнина по ту сторонь. Церковь отринулась от царя Ивана. Что станет с нами? Долго ли еще муки этой? До самой смерти. Господи, спаси, Господи, спаси. Скоро ли война кончится?» Еще не раз поднимались князья и бояре с гневными речами. Близилась ночь, свечи догорали. «Государи», — уже который раз взял слово боярин Федоров. «Я стою за вольность, за такую вольность, когда моя жизнь и мое имущество не зависят от одного государева слова. Я хочу, чтобы суд праведно судил меня. Я хочу, чтобы за мое слово, за мои мысли Малюта Скуратов не тащил бы в свой застенок. А разве нет убытка государю, когда много всякого люда бежит из родной земли? В прежние времена русские люди бежали из Литвы к нам». Раздался одобрительный гул. Бояре и князья поднялись с мест и дружно кланялись Федорову. Слово Конюшева крепко пришлось им по душе. «Прав, Иван Петрович, мы все за тебя. Головы на плаху отдадим, не отступим», — шумели вельможи. В адашевские времена не в пример вольготнее было. «Братья-государи», — призывая к тишине, поднял руку воевода Иван Колычев. «Во имя правды на земле, для пользы людей русских, я хочу смерти царю Ивану. Даже самый добрый человек, сохраняя свою жизнь, может совершить жестокость». Он обернулся к юноше, сидевшему рядом. «Василий, сын мой, встань, покажись людям». Высокий красивый парень с темным пушком на верхней губе и на подбородке встал и поклонился всем сидящим. «Василий вызван к царю и будет служить у него рындой», — сказал Иван Колычев. Примечание: рында — телохранитель. «Он ненавидит тирана, пусть станет он карающей десницей». Застолица зашумела, по спинам многих побежали мурашки. «Подойди ко мне, отрок», — раздался бас протопопа Захария. Юноша встал на колени перед священником. «Благословляю тебя, раб Божий Василий, на доброе дело. Как о Бог похощет, так о и свершится». И протопоп перекрестил юношу, поцеловал его. Князь Турунтай-Пронский обнажил меч и, подняв его над столом, крикнул: «Смерть убийце, царю Ивану Васильевичу! Смерть, смерть!» — наперебой раздались голоса. Князья и бояре вставали, обнажали мечи и скрещивали их с мечом князя Пронского. «Смерть безумцу, смерть!» Еле живой от страха выполз из кладовушки старик Неждан. Он и не рад был, что полюбопытствовал. Иван Петрович Федоров долго разговаривал с князем Мстиславским в маленькой горнице наверху. Гости давно спали, Разговор был важный, вельможи понимали, что неосторожный шаг может стоить жизни многим людям.